Смотрите, вот он, этот кусочек. Нет, Леонель поднимается. Закончил на сегодня. Леонель Севран вошел с довольным видом, вытирая руки о полотенце. Гость и хозяин представились друг другу. Матиас говорил правду. Это был привлекательный мужчина, а сейчас его лицо светилось юношеским восторгом первооткрывателя. Его жена встала и перенесла поднос с пазлом. Луи показалось, что ее прежняя отрешенность исчезла. И все же в ней чувствовалась какая-то напряженность. Она наблюдала за мужем, пока тот наливал себе выпить. Появление Луи, похоже, не удивило мужа, как и часом раньше его жену. «Я просила тебя оставлять полотенце внизу», — сказала она. «На кухне не место». «Прости, дорогая, постараюсь не забывать. Ты оставишь ее внизу?» Севран нахмурился. «Пока да. Она еще не готова. Но она тебе понравится, я уверен, такая приятная, красивые формы, передвигается мягко, крепко и послушная. Я запер ее на ночь, так надежнее». «Теперь внизу сыро», — отвечала женщина вполголоса. «Я ее хорошенько укрыл, не волнуйся». Он рассмеялся, потер ладони, несколько раз взъерошил волосы, как человек, который только что проснулся, и обернулся к Луи. Да, он был симпатичным, лицо открытое, прямодушное, сидит на стуле непринужденно, красивая рука обнимает бокал, полная противоположность жене. Такого не заподозришь в подвальных утехах. И все же подбородок коротковат, и губы тонковаты, поджатые, четкие, ни малейшей чувственности. Если не считать губ, этот человек ему нравился, но то, чем он занимался в подвале, вовсе нет. Да и угрюмая отрешенность жены была ему не по душе. «Итак, — начал Леонель Севран, — вы мне что-то принесли?» «Принес?» «Нет, я по поводу вашей собаки». Севран нахмурился. «Вот как? Вы, значит, не насчет сделки?» «Сделки? Да нет». Севран и его жена застыли в недоумении. Они приняли его за делового человека, торгового агента, поэтому его так легко и впустили.